Но во всяком случае, это история человеческой дружбы. Меня эта дружба очень часто и очень щедро питает. Слаб человек, не могу не посплетничать. Читали ли вы в третьем ковше, он вам послан, Каверина? Имеется в виду книга «Девять десятых судьбы». Что стало с человеком? И представьте, дальше еще хуже, а он стойко убежден, что именно так нужно. Думаю, что это излечимо. Желаю вам поправиться поскорее и поосновательнее, чтобы радостно работать и хорошо отдыхать. Жму вашу руку, любящий вас Константин Федин. По весне опять собираюсь за границу, очень хочется. Надеюсь, что на этот раз сборы увенчаются поездкой. Печатаете ли дело Артамоновых? Где? Как ваше здоровье теперь? Лучше ли стало в Неаполе? Напишите, пожалуйста. Федин Горькому, 20 января 1926 года, Ленинград. Дорогой Алексей Максимович, вчера мы получили вашу рукопись о тараканах. Большое спасибо за память о ковше и доброе отношение к нашей стрепне. Альманах можно было бы составлять гораздо лучше в художественном смысле, стройнее и строже, если бы не было бестолочи в требованиях издательских и многих прочих, предъявляемых ныне к литературе. Ведь многие вещи, которые не были приняты нами в ковш, оказались напечатанными в московских изданиях, где они почему-то пришлись ко двору, в то время как у нас от этих вещей шарахались в сторону точно от ереси. Смешнее и печальнее всего то, что нас же и попрекают этими зарезанными в ковше рассказами, появившимися у конкурентов в Москве. Вот прозевали где хорошую вещь, а в Москве, мол, не спят. Четвертую книгу сдаем в набор в конце января. Выход приурочен к середине марта. Рукопись вашу, как только перепишем ее, возвратим вам. За корректуру не беспокойтесь, проведем тщательно. Очень хотелось бы, чтобы рассказ ваш появился у нас раньше, чем в Сибири. Будем торопить выпуск книги. Давно ли передали вы рукопись Вяткину? Ромену Ролану пошлем приветствие. Каждый из нас, в этом я уверен, ценит его как писателя и человека. Каждый помнит, что он сделал в самые мрачные и бессовестные годы 1914-1918. Приветствие Ролану в связи с его 60-летием. Сегодня буду в Союзе писателей, предложу товарищам послать Ролану письмо от имени Союза. В письме к Груздеву вы пишете очень много Горького об отношении нынешних писателей к слову. К сожалению, условия для борьбы за чистоту слова чрезмерно тяжелы. И если сам писатель не вполне понимает всего значения слова, то ждать указаний или протеста критики – тщетная надежда. Господа критики заняты сейчас чем угодно, только не писательским словарем. Литература у нас кое-какая есть, а вот критики – это изречение правдоподобно теперь едва ли меньше, чем 100 лет назад. Я, по крайней мере, не прочел за последний год ни одной критической статьи о русской литературе, хотя шуму вокруг нее было немало. И меня вы, Алексей Максимович, упрекали не один раз в небрежном отношении к языку, вспоминая все мои грехи в Анне Тимофеевне. Мне очень больно от сознания этих грехов, и я весь век мой буду замаливать их. Я рад, что вы нашли меньше оснований бронить меня за тишину и Наровчатскую хронику, чем за прежние мои рассказы и за роман. В сущности, львиная доля моего упрямства и моей настойчивости уходит на работу над языком. Я уверен, что эта работа не прекратится именно весь век. В письме, отправленном вам 3-го дня, я говорил о трудности темы, о постоянной изнуряющей борьбе художника с истолкователем, разумею, претензию художника на философские и другие обобщения в узком смысле. Но ни на одну минуту я не забывал о трудности мастерства, о борьбе художника с формой. Я уверен, что никакая ясность и завершенность миропонимания художника не разрешает еще вопроса о форме. Как писать? Вопрос этот останется вопросом до конца дней. Писать совершеннее единственно возможный, хотя и несовершенный ответ на него.